Через некоторое время Митчум теряет сознание, и тут звонит телефон, заставляя вздрогнуть человека в бежевом свитере. Ему не нравится, что кто-то звонит. «Ты уверен, что никто не видел, как ты вошел?» — спрашивает он Чарли, который теперь тоже запыхался. «Наверное, кто-то недоволен, что телевизор работает слишком громко». «Наверное», — повторяет Седой с оттенком сарказма. «Предлагаешь сделать ставку на эту гипотезу?» «Это ты просил поторопиться». Чарли снова начинает кашлять. Ему приходится стереть мокроту с уголка рта. Седой снова задумывается и затихает. Впервые за весь вечер на его лице появляется раскаяние, и это совершенно меняет такого крупного человека, сдержанного и сильного. «Ты прав. Извини, я сорвал зло на тебе». «Пустяки», — говорит Чарли. «Я серьезно». Седой по-настоящему взволнован. «После всего, что ты сделал и что собираешься сделать, я не имею права на тебя срываться». «Я сказал, забудь». «Спасибо. Надевай пижаму и заканчиваем. Вот таблетка. У тебя 10 минут, пока она подействует». «Моя семья?» — спрашивает Чарли. «Уже сделано», — отвечает человек с поврежденным локтем. Из пластикового пакета Чарли вытаскивает совершенно новую, завернутую в целлофан зеленую атласную пижаму, начинает переодеваться. «Хм, замечательно», — усмехается он, надев пижамные штаны. «Знаешь, я всегда смеялся над людьми, которые носят пижамы». Он аккуратно кладет на стул сложенную рубашку, потом брюки. Все его движения отдают рутиной. Так муж, женатый много лет, собирается забраться под одеяло на своей стороне двуспальной кровати и взять журнал People или пульт от телевизора, или просто, устав после трудного дня, протянуть руку и выключить прикроватную лампу. Человек с поврежденным локтем надевает светло-коричневую шерстяную куртку с капюшоном. Возле двери он поворачивается и смотрит, как худой мужчина надевает новенькую пижамную куртку, потом ложится под одеяло рядом с Митчумом. «Чарли, мне жаль, что до этого дошло». Бросает взгляд на неподвижное тело на кровати. «Митчум, ты меня разочаровал». И более ни слова. Глава вторая. Митчум Лоренс Киф, 9 лет от роду, неуверенно переминается в дверях спальни. Утром хоронили родителей Уорта. Первый в жизни Митчума траур, первая смерть близких людей. На нем новенький темный костюм «Тройка», отглаженная белая сорочка фирмы «Ван Хьюзен» и черный пристегивающийся галстук, как у владельца похоронного бюро. Конрад Уорт лежит на узкой кровати, уставившись в потолок, и едва сознает, что друг рядом. «Мне очень жаль твоих родителей», — бормочет Митчум. «Мне все время кажется», — говорит Уорт, и от этого жутко безжизненного голоса Митчума бросает в дрожь, что они сейчас войдут. Или что я проснусь, а они будут внизу. Внизу слышны голоса взрослых, занимающихся делами, которыми взрослые люди обычно занимаются, когда кто-то умирает. На улице июль, и город ухитряется как-то продолжать жить, несмотря на отсутствие родителей Уорта. Трагическое известие мальчику сообщили, когда он играл в софтбол в Центральном парке. Он просто стоял на дальнем конце поля, когда пришел один из дядей и сказал, что частный самолет, на котором родители летели на мероприятие по сбору средств для, иронии судьбы, семей умерших полицейских, разбился возле Олбани. И теперь десятки Уортов слетелись в городской дом со всего Большого Нью-Йорка. Время от времени кто-нибудь поднимался наверх, чтобы попытаться успокоить мальчика, когда самим удавалось справиться со слезами. «Хочешь, пойдем в парк?» предлагает Митчум, не зная, что сказать, боясь навредить, желая помочь. «Нет». Митчум делает шаг в комнату. «А хочешь погулять?» «Нет». «А поиграть в шашки?» «Нет». Уорт отворачивается, но чувствует, что друг подходит ближе. Скрипит стул. Видимо, Митчум сел. Через приоткрытое окно с 13-й улицы доносится обычный шум. Грузовики, такси, мотоциклы курьеров. Город занят обычными делами. Кажется невероятным, что мир по-прежнему живет, как жил. Боль скручивает живот. Несколько минут назад последняя посетительница одна из тетушек посоветовала Конраду попытаться уснуть. Ворд вдруг постигает, что взрослые внизу, работающие в полиции дяди и кузены, комиссары, даже мэр, которые до вчерашнего дня казались такими могущественными, по-человечески слабы, они могут обеспечить лишь ограниченную защиту от опасности. Защитить от боли они не могут. По крайней мере, Митчум, все тот же худенький мальчик, что и вчера, у Митчума нет положения, которое он мог бы потерять в глазах Ворта. Они равны, поэтому друг не разочаровал его. Но разговор — это совсем иное дело. Обычно, когда Митчум приходит сюда, или Ворт приходит к Митчуму, рано или поздно они достают альбомы с фотографиями. «Наша семья служит в армии с гражданской войны», — хвастается Митчум, показывая потускневший черно-белый снимок работы самого Мэтью Брейди. Брейди Мэтью, около 1823-1896, американский мастер фотоискусства, один из основоположников фоторепортажа. Серия фотоснимков, посвященных гражданской войне 1861-1865 в США. Полковник Роберт Л. Митчум верхом на коне у Виксберга, где он погиб под огнем конфедератов во время знаменитого сражения 1863 года. «Ну, наша семья служила копами гораздо дольше. В армии опаснее. Ха! Армейским не приходится воевать годами без перерыва. Может быть, даже все время, пока они в армии. А полицейские выходят на улицы каждый день». Мальчики спорят. И теперь в спальне измученный Ворд закрывает глаза, кажется, всего на минуту, но снова он открывает их уже посреди ночи. В окно светит полная желтая луна, и в прямоугольнике света на турецком ковре Конрад видит Митчума. Все в том же костюмчике, друг спит на полу возле кровати, как собачонка, и только сверху на него наброшено тонкое одеяльце. Родители Митчума, пришедшие, чтобы забрать сына домой, обнаружили, что мальчики уснули, они укрыли обоих и оставили вдвоем. 21 год спустя это воспоминание по-прежнему стоит перед глазами. Митчум в помятом пиджачке, неспособный помочь и не желающий уходить. Для Ворта это остается символом детской дружбы. Молчаливое предложение товарищества даже против безмерно превосходящей силы смерти. Господи, защити Митчума. Пусть у Митчума все будет хорошо. Помоги мне помочь ему, что бы это ни было, и пусть Мэтту станет лучше. Спаси его. Ворд останавливает ягуар перед решетчатыми воротами, отмечающими владение Микки. Ворд и Микки — два самых богатых копа в Нью-Йорке. По усыпанной белой галькой подъездной дорожке, извивающейся между карликовых вечно зеленых растений и плакучих ив, в сторону ворот ползут яркие огни фар. Листва наполовину скрывает дом в стиле ранчо на укрепленном валунами берегу пролива Лонг-Айленд. Ворота открываются раньше, чем Ворд успевает позвать Микки по переговорному устройству, и выезжает белый «Шевроле Лумина». Останавливается, дверца со стороны водителя открывается. При виде водителя сердце Ворда начинает колотиться, а во рту появляется кислый привкус. «И сколько рекордов скорости ты сегодня побил?» — спрашивает белокурая женщина. Камилла никогда не переставала волновать его физически. Они встречались, потом она оставила его, но вернулась, однако Ворд отказался с ней помириться. Высокая и стройная, как модель, с длинными волосами, рассыпавшимися по плечам замшевой куртки на молнии, подчеркивающими небесную голубизну кашемирового шарфа, сапоги на плоской подошве, однако она всегда выглядит приподнявшейся, словно на цыпочках или на высоких каблуках. «Я не гонюсь за рекордами, Камилла. Просто все остальные ездят медленно. Это потому, что полиция штрафует их, а тебя пропускает». Ворд различает в полутьме салона Лумины силуэт на пассажирском сиденье, возможно, мужчину. Их всегда к ней влекло. Тут Камилла чуть поворачивается, загородив яркий свет фар, и он с некоторым удивлением понимает, что это девочка-подросток. Уменьшенная версия Камиллы. Девочка с конским хвостом, лет, пожалуй, 13, в чуть великоватой спортивной куртке, пристально смотрит на него, наклонившись над приборной доской, и явно старается ничего не упустить.